Но ей все равно пришлось выставить вперед руку и опереться о мою грудь, чтобы не воткнуться в меня из-за внезапной остановки. Дэнна улыбнулась. Улыбка была теплой, прекрасной и застенчивой, как раскрывающийся цветок. Она была дружелюбной и искренней, и слегка смущенной. Когда Дэнна улыбнулась мне, я почувствовал... Честно сказать, не могу придумать, как это описать. Солгать будет проще. Я бы мог натаскать цитат из тысяч историй и солгать вам настолько знакомо, что вы это проглотили бы и не заметили. Я мог бы сказать, что колени мои ослабели, а дыхание замерло в груди, но это не будет правдой. Мое сердце не заколотилось, не запнулось, не остановилось. Так обычно случается в сказках. Глупость, преувеличение, ерунда. Но все же выйдем в ранние дни зимы после первых заморозков. Найдем пруд чистой воды с коркой льда на поверхности, еще свежего, тонкого и прозрачного, как стекло. Около берега лед будет держать вас. Скользим дальше, еще дальше. Наконец вы найдете место, где поверхность льда едва-едва выдерживает ваш вес. Тогда вы почувствуете то же самое, что чувствовал я, треск под ногами. Посмотрите вниз и увидите, как белые линии трещин разбегаются по льду безумными старательными пауками. Абсолютно тихо, но вы ступнями ощущаете внезапные взрывы дрожи внизу. Вот так и случилось, когда Дэнна мне улыбнулась. Я не говорю, что чувствовал себя стоящим на тонком льду, готовым провалиться подо мной. Нет. Я ощущал себя самим льдом, внезапно подавшимся вниз, и трещины извилисто разбегались от того места, где она коснулась моей груди. Я был еще цел по одной единственной причине. Тысячи кусочков меня пока не отошли друг от друга. Я боялся, что рассыплюсь, если шевельнусь. Возможно, достаточно сказать, что я был околдован ее улыбкой. И хотя это звучит как книжная сказочка, но очень близко к правде. Слова никогда не представляли для меня трудности. Совсем наоборот, мне частенько доводилось выболтать все, что на уме, и из-за этого дела шли наперекосяк. Однако сейчас перед Дэнной я был слишком ошеломлен, чтобы говорить. Я бы не смог произнести осмысленного слова даже ради спасения жизни. И тогда все изящные манеры, которые мать вбивала мне в голову, сами собой вылезли наружу. Я легко протянул руку и заключил ладонь Дэнны в свою, словно она мне ее предложила. Потом я отступил на полшага назад и отвесил элегантный поклон на три четверти. В то же время моя свободная рука поймала полу моего плаща и закинула ее за спину. Это был великолепный поклон, учтивый, но неформальный и вполне уместный в данной ситуации и при данной публике. Что дальше? По традиции следовало поцеловать руку. Но какой род поцелуя здесь больше подходил? В Атуре просто склоняются над рукой. Сельдийские дамы, вроде дочки ростовщика, с которой я беседовал сегодня, ожидали, что вы легонько коснетесь пальчиков и изобразите звук поцелуя. В Мадеге вы на самом деле прижимались губами к собственному большому пальцу, но мы были в содружестве. А у Дэны не было иностранного акцента, тогда просто поцелуй. Я легко прижался губами к тыльной стороне ее ладони на время быстрого вдоха. Ее кожа была теплой и едва уловимо пахла вереском. «Я к вашим услугам, моя леди», — сказал я, выпрямляясь и выпуская ее руку. Впервые в жизни я понял истинный смысл этого формального приветствия. Оно дает вам выход из ситуации, когда вы абсолютно не представляете, что сказать. «Моя леди», — повторила Дэнна слегка удивленно, — «ну, если вы так настаиваете». Она взялась за платье одной рукой и присела в реверансе. Как-то ухитрившись сделать его изящным, насмешливым и шаловливым одновременно. «Ваша леди», — услышав ее голос, я понял, что не ошибся. «Она и была моей Алойной».